И неожиданно случилось чудо. Слова «Софи» несколько раз подряд прозвучали в ее голове, но не «Софи» выкрикивала их, стараясь перекрыть грохот машин, а нежный голос матери повторял мягко: «Не бойся, Эмми, я ведь рядом». И Эммелина почти физически почувствовала ее. Казалось, мать, приняв облик Софи, стоит у нее за спиной, подбадривая, напоминая, какой замечательной помощью будут все деньги, которые она сможет прислать в Фаэт. Всей душой ощущая ее присутствие, Эммелина включила станок и начала заправлять в него хлопок. Потом, обойдя работающую машину, проверила, бесперебойно ли спускаются связанные пучки в подставленный для них короб. Работая без остановки, она пропустила через машину весь намотанный на бобину хлопок и только тогда выключила мотор и повернулась к Софи. Она потеряла всякое представление о времени, и хотя грохот станков, не прекращаясь, стоял в ушах, казалось, в это самое мгновение вернулась из Фаэта. Сердце стучало, как будто бы она только что, обогнав Льюка, добежала до развилки, хотя во время работы она, конечно, даже и не пыталась спешить. Но теперь была как в ознобе. «Прекрасно!» — сказала Софи, ободряюще улыбаясь. «Ты отлично справишься с этой работой!» Но похвала, которую прошептала ей мама, была еще жарче. Остаток утренней смены она проработала в паре с Софи. И к концу оба сообща обслуживали две машины. Грохот, естественно, не смолкал, и в какой-то момент у нее зазвенело в ушах. Но она все же осилила этот внутренний шум, как осиливала и внешний. Сказать, что она привыкла и ей стало легче, было бы неверно. Легче не становилось. Напротив, заболели руки. В ногах накапливалась усталость. Ступни горели, но страха не было. Ощущение, что когда будет очень трудно, мать придет и поможет, поддерживала ее. Немного освоившись, она стала поглядывать по сторонам. Один раз встретилась глазами с молодым рабочим, стоявшим у огромной чесальной машины с несколькими вращающимися зубчатыми цилиндрами. Он улыбнулся ей, но она сделала вид, что не заметила. Потом, через некоторое время, какой-то мужчина забрал наполненный пучками короб и на его место поставил пустой. Поздравив ее с началом работы в корпорации, он спросил, где она живет. Она не ответила, словно и не расслышав. Поведение этого парня ей не понравилось, показалось чересчур дерзким. Жаль, что некому объяснить ему, сколько ей лет и как неприлично его заигрывание. Ровно в половине первого ударил колокол, и почти сразу же все машины в чесальне остановились. Эммелина подняла глаза на Софи. «Выключай», — сказала та, — «обед». Голос Софи доносился будто сквозь толстый слой ваты. Эммелина затрясла головой, но уши по-прежнему были заложены. Все шли к дверям, иные молча, многие весело переговариваясь. Медлящих не было. Перерыв длился всего полчаса, и за это время нужно было не только поесть, но и дойти до дома и обратно. Пансион миссис Басс был под номером 10. Софи жила в номере 39, по другой улице. То, что им было не по дороге, конечно, огорчило Эммелину. Но мысль, что сразу после обеда они увидятся, успокаивала и согревала. Впереди, взявшись под руки, шли три девушки. Все они были в одинаковых шалях из желто-серой шотландки и в шляпках, которые можно было назвать эмблемой девушек Лоуэлла. Их элегантность и их дружба восхитили Эммелину. Как бы она хотела быть вместе с ними и во всем походить на них, но, почувствовав это желание, Она тут же одернула себя.